Сторонясь и избегая шнырявших по рынку молодцов с нарукавниками милиц, Анна вышла на противоположную окраину его, где торговали травами. Здесь было меньше людей. Травники и травницы располагались у церковной ограды. Еще только приближаясь, Анна с жадностью вдохнула в себя горько-сладкий запах. Разложенные кучками в сумочках, на дощечках и на холстинках, сухие листья и стебли, коричневые корешки, серебристо-сизые метелки, семена и ягоды, и завянув, не растеряли запахов степи и лугов. Но все-таки над всеми другими и здесь, как и в степи, властвовал запах полыни. Дарья торговала травами рядом с глухонемым дедом. Он давно уже не слышал ни слова, но, несмотря на это, Анна с Дарьей, разговаривая, никогда не пренебрегали правилами осторожности. «Мне от желудка», — останавливаясь возле Дарьи, — сказала Анна. Закутанная коричневым полушалком Дарья сидела на деревянной скамейке и грызла семечки, сплевывая шелуху себе через плечо. У ног ее лежали пучки засушенных трав и кореньев, стояли баночки с ягодами и семенами. Смотря от какой болячки, встречая Анну взглядом своих серых безулыбчивых глаз, ответила Дарья. От несварения одна трава, от изжоги другая. Обратно же, какая у вас кислота? От изжоги, опускаясь перед ней на корточки и рассматривая корешки и травинки, сказала Анна. Эвакуация лагеря назначена на послезавтра, добавила она тише. «Изжога, гражданочка, тоже случается от разных причин», — громко перебила ее Дарья. Скашивая взгляд, она заглянула за спину Анны. «Ждите самого». «У вас, гражданочка, она обыкновенно до еды бывает или после?» «Бывает до, но бывает и после», — серьезно ответила Анна. «Мне долго нельзя». «Все-таки больше натощак», — громко закончила она. «Может, на нервной почве?» — заключила Дарья. «Не оборачивайтесь», — понизила она голос, — «он уже здесь. Вам, гражданочка, нужно лечиться не от изжоги, а от нервов. При изжоге на нервной почве я бы порекомендовал вам попробовать рашпиль», — услышала Анна за своей спиной знакомый голос. Она была предупреждена Дарьей и все-таки вздрогнула. «Не смотрите в мою сторону», — предупредил портной. В ту же минуту он опустился рядом с ней на корточки. Стараясь не смотреть в его сторону, Анна все же видела уголком глаз ободок его очков. Коленка его коснулась ее платья. «Шалфей у вас есть?» — спрашивал он у Дарьи, перебирая руками пучки трав и кореньев. «Послезавтра подадут эшелон», — сказала Анна, — «но если завтра налета не будет...» «Налет будет», — тихо и твердо сказал портной. «Если вы, гражданин, не в курсе дела, то и не встревайте», — сварливо повысила на него голос Дарья. «Много вас тут всяких шляется». Со своей скамейки она через голову Анны и портного настороженно следила по сторонам рысьими глазами. К травяному ряду никто не подходил. Две бабки заговорили, скрича одна другой на ухо. Дед справа от Дарьи уснул, сидя на опрокинутом на бок большом мешке с травами, уткнув в грудь бороду. Мимо сновали женщины с сумками для провизии и с домашними вещами в руках. Плескался над рынком разноголосый гомон. «Вы напрасно шумите. Если бы я был не в курсе, я бы и не советовал», — отвечал портной Дарьи. И тут же, не глядя на Анну, «завтра в 12 ночи». С укоризненной улыбкой он поднял лицо к Дарье. «Я, моя милая, сам изжогами 17 лет страдал. Только благодаря рашпилю избавился». «Не поворачивайтесь же», — шепотом прикрикнул он на Анну. «Связь и подача тока будут прерваны. Комендант и помощник где живут?» К бабке подошел мужчина в черном пальто. Наклоняясь со скамейки, поправляя лежавшие на мешковине пучки, предупредила Дарья. «Руками не лапать», — добавила она крикливо. «Его можно не опасаться», — сказала Анна. «Кто это?» — спросил портной. — Это... — она назвала фамилию артиста городского драмтеатра. «Каждый будет подходить и лапать», — сварливым голосом говорила Дарья, рыская по сторонам глазами. «Мне нужен шалфей, а вы суете мне полынь, сердито повысив голос, сказал портной. «Комендант живет при лагере, а помощник в городе», — тихо сказала Анна. «Надо сделать, чтоб коменданта не менее чем до 2 часов ночи на территории лагеря не было. Я не вижу средства, кроме убийства исключается», — тут же решительно отклонил портной. Анна вдруг услышала, как необычайно смягчился его голос. «Если вы сочтете возможным, мы просим вас...» Должно быть, по трепетанию ее платья, касавшегося его ноги, он понял ее состояние и, не договорив, добавил: «Мужайтесь». «Нет у меня для вас шалфея», — наотрез заявила Дарья. «Отбиваете клиентов и сам же спрашиваете шалфея. Он идет сюда». Она показала глазами на мужчину в черном пальто, который отошел от бабок и направился в их сторону. «Ай-яй-яй, как нехорошо», — поднимаясь с корточек, укоризненно покачал головой портной. «Человек зубами мучается, ночи не спит, а вы отказываете ему в помощи и еще ругаетесь. Разве так настоящие медики поступают? Настоящие медики так не поступают. Проваливай, проваливай, еще и очки надел», — крикливо говорила Дарья. «Вот что значит невежество», — разводя руками, повернулся портной к Анне. «А вам, гражданочка, я от души рекомендую рашпиль. По листку утром за полчаса до еды и перед ужином. От горечи можно медом заедать. Я сам изжогами 17 лет страдал. А теперь, как видите, избавился». «Извините, пожалуйста», — мягко сказал за их спиной голос мужчины в черном пальто. Остановившись, он прислушивался к словам собеседника Анны. Костюм он, должно быть, продал. В руке у него была сумочка с мукой. «Простите», — повторил он со смущением на грустном лице, — «вы говорили, что избавились от изжоги. Нельзя ли узнать, каким способом?» «Очень даже обыкновенным», — охотно подхватил портной. «Вам в какую сторону идти?» «К центру. Значит, нам по пути». Он взял его под руку и повлек за собой через толпу. «Знаете, такой колючий цветочек? Рашпиль», — подсказал актер. «Да-да-да-да-да. Его еще называют столетник». Проводив их глазами, Анна повернулась и пошла в противоположную сторону. За Волгой горел лес. Оттуда открыли огонь дальнобойные артбатареи. Снаряды стали разрываться в развалинах, из которых выхлестывалась на пятачок немецкая пехота. Капитан Батурин взглянул на часы. Что-то не подходили обещанные Скворцовым танки. И беспокойство за роту капля за каплей просочилось в сердце Батурина. Сколько было вложено в нее? Неужели с его уходом все это развалится, пойдет прахом? Значит, все держалось только на нем одном. За балкой, вырубленные в известняке окопы, оставленные ротой брата, не нужно... змеились у подножья многоэтажного дома. Немецкая пехота, вытеснив роту из окопов и наглухо отрезав от дома, спешила теперь окончательно сбросить ее в балку, прижать к воде. Телефонная связь с ротой прервалась. Капитан Батурин увидел, как из облака дыма, окутавшего пятачок, вынырнул боец. Согнувшись, он зигзагами бежал к балке. Его все время обстреливали. У самой балки он упал и безжизненно покатился вниз по склону. Капитан Батурин услыхал из-за гребешка склона шорох осыпающихся камней. Боец на четвереньках вылезал по склону из балки. Батурин всмотрелся и узнал своего бывшего ординарца Василия. «Товарищ капитан, нас отрезали!» Поднимаясь с четверенек и придерживая рукой ухо, крикнул он. Сквозь пальцы у него струйками просачивалась кровь. «Что это у тебя?» «По одному человеку картечью, сволочи, лупят!» «От здания нас совсем отрезали, товарищ капитан. Там Рубцов, Волошина и другие. Лейтенант просит помощи». Василий поморщился, помотал головой. «Как же отрезали, когда в здании наши ПТРовцы и пулемет?» — сурово спросил капитан. «Только на этой ниточке держимся». «У меня резерва нет», — сказал капитан Батурин. «Как же, товарищ капитан?» Василий испугался. «Так своему командиру роты передай. Резерва нет. Пусть держится своими силами». Батурин чуть побледнел. «Нет, подожди. Я другого связного пошлю. Отправляйся в санчасть». «Какая санчасть?» И махнув рукой, Василий круто повернулся на месте. В балку он съехал на спине, а из балки на крутой склон вылез, цепляясь за кустарник.